56. А представители Смирны, напомнив о ее древности, основал ли ее сын Юпитера, смотри примечание 50-е, Тантал или Тесей, который также был божественного происхождения, или одна из амазонок, перешли к тому, на что больше всего рассчитывали, а именно к своим заслугам перед римским народом, так как в помощь ему их город посылал свои корабли не только для войн с внешним врагом, но и для происходивших в самой Италии, смотри примечание 51. Они заявили, что первый храм городу Риму был выстроен в Смирне при консуле Марке Порции, когда римский народ уже совершил большие дела, но еще не достиг вершины могущества, потому что все еще стоял город пунийцев, и в Азии были могущественные цари. Примечание 50. Именем римского бога Юпитера Тацит, как всегда, называет Зевса. Примечание 51. Речь идет о союзнической войне 90-88 годов до нашей эры. Конец примечаний. Одновременно они призвали в свидетели Луция Суллу, что когда его войско из-за суровой зимы и отсутствия теплой одежды оказалось в бедственном положении, и об этом было сообщено в народном собрании, все присутствовавшие на нем сбросили с себя платье и отослали его нашим легионам. Итак, сенаторы, приглашенные высказать свое мнение, предпочли Смирну, и Вибий Марс внес предложение дать Манию Лепиду, которому досталась эта провинция, сверхположенного числа еще одного легата, с тем, чтобы возложить на него заботу о храме. И так как Лепид из скромности отказался выбрать его по своему усмотрению, туда был направлен избранный жребием бывший претор Валерий Назон.